Глава 14. Гневные слова. Я собиралась в гувернантке, как угадала леди Ноулс, и ушла. Необъяснимое чувство опасности, охватывавшее меня при виде этой женщины, сделалось еще мучительнее после происшедшего накануне вечером. Уже не только инстинкт или предубеждение отвращали меня от нее, ведь я подметила омерзение, с каким леди Ноулс, пусть чего-то не договаривая, обнаружила, что знает ее. Тон, которым кузина Моника спросила, не к гувернантке ли я отправляюсь, и крайне мрачное, встревоженное выражение ее лица взволновали меня, а тон был какой-то странный, голос леденящий, будто от внезапного воспоминания она ощутила озноб. Этот леденящий голос все еще звучал у меня в ушах, ее озабоченное лицо все еще представлялось моему взору, когда я подымалась по широкой темной лестнице в комнате мадам де Ларужьер. Мадам не появилась в классной, как называли декорации, на фоне которых я совершенствовалась в науках. Она решила разыграть повторный приступ болезни, и поэтому в то утро не спускалась вниз. В галерее было сумрачно и пустынно. Я еще больше разволновалась, когда подошла к ее комнате и встала у двери, собираясь с духом, чтобы постучать. Но дверь неожиданно распахнулась, и будто по щелчку волшебного фонаря прямо перед моими глазами возникло огромное, обвязанное шалью и жутко ухмылявшееся лицо мадам. «Что вам, детка?» — спросила она, злобно сверля меня взглядом, а ее лживая улыбка ошеломила даже больше внезапности самого ее появления. «Зачем такой тихий шаг? Я не сплю, как видите». Но, возможно, вы опасались, что будете иметь несчастье разбудить меня, и поэтому верно подкрались, чтобы подслушать и подсмотреть тихонько в щельку, как я. «Очень любезно с вашей стороны подумать обо мне, да полно!» — воскликнула она, не пряча иронии. «Отчего же леди Ноулс, собственная персона, не подкралась к замочной скважине, чтобы заполучить материал для сплетен. Фи! Дон! Какая тут тайна? Никакой. Входите, если хотите. Добро пожаловать всякому!» Она широко распахнула дверь, повернулась ко мне спиной и, причитая, я не смогла разобрать слов, шагнула в комнату. «Я пришла без намерения подсматривать или вторгаться к вам, мадам. Не подумайте, вы не должны так думать. Вы не должны измышлять таких оскорблений». Я была очень рассержена, и весь мой страх пропал. «Не о вас речь, детка дорогая. Я имела в виду миледи Ноулс, которая без причин мой вряг. У каждого есть враги. Вы сами узнаете, когда будете чуть-чуть старше, и вот без причин она мой вряг. Мот, скажите-ка правдоподобно, не миледи Ноулс послала вас документ ко мне под дверь? Потихоньку, не так ли, маленький проказнись?» Мадам обернулась, и мы опять стояли лицом к лицу у нее посреди комнаты. Возмущенная, я отвергла обвинение. Тогда она, не сводя с меня своих хитрых, странного разреза глаз, сказала: «Хорошая детка, весь такой прямо той, что мне нравится, я ряда услышать. Но, моя дорогая Мот, этот женщина, леди Ноулс, папе кузина», — перебила я ее немного надменно, — «она меня ненавидит, вы не представляете как. Она пыталась навредить мне несколько раз. Она путает невиннейшее создание в свои преступные замысли». И мадам всплакнула. Я уже заметила, что слезы у нее появлялись по мере надобности. Я слышала об особых с такими способностями, но не встречала их ни до, ни после мадам. Она была на удивление откровенна. Никто лучше нее не умел вовремя пустить в ход искренность. Теперь она, очевидно, заключила, что леди Ноулс до отъезда из Ноула сообщит все, что знает о ней. И поэтому от сдержанности мадам не осталось и следа. Она вела себя с непосредственностью дитяти. «Как сегодня чувствует себя ваш отец?» «Прекрасно, спасибо», — ответила я. «А как продолжительно долог будет визит, миледи Ноулс?» «Не могу сказать точно, но она пробудет у нас несколько дней». «Он бьен, моя дорогая детка. Я нахожу себя лучше сегодня, и мы должны вернуться к нашим занятиям. Я хочу одеться, дорогая. Мод, подождите меня в классной. Мадам, хотя и лениво, уже смогла преодолеть слабость, у нее уже доставало сил на суету, ведь она уже сидела перед зеркалом за туалетным столиком и любовно оглядывала свое бесцветное худое лицо. Какой ужас! Я такая бледная!